2. Перевалив через крутой гребень холма, дорога стала спускаться к Стиклхавну. Так называлась даже не деревушка, а кучка домов с парой-тройкой рыбацких лодок на берегу. В лучах закатного солнца к югу от берега из волн вставал негритянский остров. Вера удивленно сказала: «О, а он, оказывается, далеко?» Остров представлялся ей иначе. Ближе к берегу, с прекрасной белой виллой на вершине. Но никакой виллы не было, только скала чернела на фоне неба, резкими очертаниями смутно напоминая человеческую голову с толстыми губами и носом. В ней было что-то зловещее. Вера поежилась. У маленькой гостиницы под названием «Семь звезд» сидели трое. Она издалека разглядела сутулые плечи судьи, прямую спину мисс Брент и еще кого-то третьего, высокого корпулентного мужчину, который подошел к автомобилю и представился. «Мы решили вас подождать», — сказал он, — «чтобы не гонять лодку дважды. Позвольте представиться. Мое имя Дэвис. Наталь в Южной Африке. Моя родина». И он сердечно засмеялся. Судья Уоргрейв бросил на него откровенно недоброжелательный взгляд. Судя по всему, ему очень хотелось отдать распоряжение очистить зал суда. Мисс Эмили Брент никак не могла решить, симпатичны ей выходцы из колонии или не очень. «А кто-нибудь хочет промочить горло на дорожку?» — обратился мистер Дэвис ко всем. Никто не ответил согласием на его радушие, и он, повернувшись спиной, поманил кого-то пальцем, сказав: «Ну нет, так нет. Наши хозяева и так нас, наверное, заждались». Возможно, мистер Дэвис заметил ничем не объяснимую скованность, овладевшую вдруг всеми. Гости как будто оцепенели при одном упоминании о хозяевах. В ответ на жест Дэвиса от стены напротив отделился какой-то человек и подошел к ним. Походка в развалочку выдавала в нем моряка. У него было загорелое лицо, а его темные глаза словно избегали смотреть на собеседника прямо. Он заговорил мягко, как все деваншерцы. «Вы готовы отправиться на остров, леди и джентльмены? Лодка ждет. Подъедут еще два джентльмена на автомобилях, но они могут прибыть когда угодно, так что мистер Оуэн распорядился их не ждать». Все встали. Моряк вывел их на небольшой каменный причал. Рядом покачивалась на волнах моторная лодка. «Это очень маленькая лодка», — сказала Эмили Брент. Владелец плавучего средства начал ее убеждать. «Хорошая лодка, мадам. До Плимута дойдет, и глазом моргнуть не успеете». «Нас ведь много», — резко произнес судья Уоргрейв. «Случалось ей брать и больше». Филипп Ломбард беззаботно бросил: «Все будет в порядке. Погода отличная, не штормит». Не без колебаний мисс Брент позволила проводить себя в лодку первой. Остальные последовали за ней. Никакого единства в компании по-прежнему не наблюдалось. Приглашенные на остров словно недоумевали каждый про себя, что здесь делают остальные. Хозяин лодки уже собирался оттолкнуться от причала, но так и застыл с багром в руке. По крутой дороге, ведущей с холма вниз, к деревне спускался автомобиль. Он был фантастически мощен и столь безупречно красив, что походил на видение. За рулем сидел молодой мужчина, его волосы развевал ветер. В красном свете закатного солнца он казался не человеком, а небожителем, героическим юным богом северных саг. Мужчина коснулся клаксона, и громкий рев пробудил эхо в скалах бухты. Зрелище было изумительное. На мгновение Энтони Марстон показался всем больше, чем просто смертным. Позже все, кто был тогда на берегу, вспоминали тот волшебный миг.